тратишь много сил, заготавливая корм для лошадей, верно?» «Да не очень», — ответила она. «Просто когда ты сказала, что им нужна еще и солома, мне пришла в голову одна мысль. Почему бы нам не насобирать стеблей с колосьями и не отнести их в пещеру? Тогда мы смогли бы обойтись без корзин, ведь заняться отделением зерен можно и сидя в пещере, а стебли пойдут на корм лошадям». Эйла призадумалась, наморщив лоб. «Пожалуй, ты прав. Когда стебли и колосья высохнут, зерна можно будет просто вытрясти в корзину. Одни отделяются легче, другие труднее. Там есть еще пшеница и ячмень, надо попробовать». На лице ее заиграла улыбка. «Джандалар, по-моему, это удачная идея». Она так искренне обрадовалась, что он тоже заулыбался. Его удивительный, чарующий взгляд ясно говорил о том, что он доволен ею, что она нравится ему. Эйла тут же откликнулась со всей свойственной ей прямотой и бесхитростностью. «Джандалар, мне так приятно, когда ты улыбаешься. У тебя при этом меняется даже взгляд». В ответ на это он разразился веселым, заливистым смехом. «Она на редкость искренна», — подумал он. «Я ни разу не заметил за ней попытки притворяться или солгать. Удивительная женщина». Его смех показался Эйле заразительным, улыбка на ее лице становилась все шире и шире, она тихонько прыснула, а потом громко расхохоталась, не пытаясь сдержаться. Когда им обоим, наконец, удалось справиться с приступом смеха, они еще долго сидели, тяжело дыша и утирая выступившие на глазах слезы. Ни Джандалару, ни Эйле не удалось бы объяснить, что именно повергло их в такое веселье и вызвало столько безудержного хохота. На самом деле причиной тому послужила не забавная ситуация, а необходимость дать выход долго нараставшему напряжению. Они пошли дальше, и Джандалар обнял Эйлу за талию. Они так славно посмеялись вместе, что он сделал это совершенно непроизвольно, но Эйла вздрогнула, и он тут же отдернул руку. Он дал себе зарок не навязываться ей и даже сказал об этом Эйле, хотя в то время она еще не могла понять его слов. Раз она поклялась воздерживаться от радостей, он постарается избегать ситуации, когда она будет вынуждена отказать ему. Он прилагал все силы к тому, чтобы не нарушать ее покоя. Но, вдыхая аромат ее разогретой солнцем кожи, ощутив на миг прикосновение ее крепкой высокой груди, он внезапно вспомнил о том, сколь долгое время он провел, не вступая в близость с женщинами, и набедренная повязка никак не могла скрыть того, что начало происходить с ним. В надежде, что она не заметит, какое возбуждение его охватило, Джандалар резко отвернулся, ускорил шаг и чуть ли не бегом кинулся вперед. Лишь огромным усилием воли он удержался от того, чтобы не сорвать с нее одежду. «О, Донни, как желанна эта женщина!» — пробормотал он, тяжело дыша. Когда он устремился вперед, у Эйлы из глаз потекли слезы. «Что я сделала не так? Почему он шарахается от меня? Почему не подаст мне знак? Я же видела, его переполняет желание. Почему он не хочет утолить его со мной? Неужели я настолько безобразна?» Она задрожала, вспомнив о том, как его рука обвелась вокруг ее талии, и она до сих пор ощущала упоительный запах его тела. Эйла плелась еле-еле, боясь столкнуться с ним лицом к лицу, чувствуя себя как в детстве, когда ей доводилось совершить какой-нибудь проступок, но не зная, в чем она провинилась на этот раз. Джандалар добрался до тенистых зарослей, тянувшихся вдоль реки. Охватившее его возбуждение было настолько велико, что он не мог с ним справиться. Стоило ему скрыться за стеной густой растительности, как на землю упали первые капли вязкой белой жидкости. Содрогаясь всем телом, он прислонился к дереву. По крайней мере, он почувствовал хоть какое-то облегчение и теперь снова может подойти к этой женщине, не испытывая неодолимого желания повалить ее на землю и силой овладеть ею.